Глава 9. Снося барьеры. Аланис довольно долго наблюдала за Твайлайт, бормоча себе под нос что-то вроде «Как эта пони смогла избежать болезненной трансформации?» Она явно была озадачена хорошим самочувствием единорожки. Волшебница же не ощутила в себе значительных изменений, не считая небольшого обострения всех чувств. Она давно умела контролировать их проявления, что не позволяло ей впасть в панику хаоса, что было при самом первом обращении. Твайлайт занималась своими домашними делами, убиралась, читала книги, практиковала заклинания. Аланис была удивительно тихой, отчего единорожка иногда забывала о ее присутствии. Попытки выяснить причину ее молчания оказались провальные, но в конце концов Альфа сама напомнила о своем существовании. «Ты полна сюрпризов, Спаркл», — заговорила Алани, словно кошка, лежа на подоконнике. В это время Твайлайт по старой привычке заварила себе чай и, налив его в чашку, горестно задумалась, вспомнив, что больше не может ощутить его истинный вкус. «Пора продолжить», — добавила Альфа, спускаясь с подоконника. «Что дальше?» Твайлайт неохотно отодвинула горячую чашку чая. «Снова впрыснешь мутаген, пока я вовсе зомби не стану. Нец, ты получила максимальную дозу. Новые укусы не произведут на тебя эффекта, потому что он уже наступил. В тебе идут необратимые изменения. Ты становишься сильнее. Но физически сама бесполезна, пока твой разум не станет мыслить хладнокровно. Через 3 дня прибудет моя королева. Если она тебя раскусит, то все пропало». Алани села за столик напротив волшебницы. «Плесни в меня чаем, в мордашку», — неожиданно добавила Альфа. «Что?» — удивилась Твайлайт. «Не тяни, скоро он остынет, и я не смогу получить ожоги», — настаивала Аланис. «Я не стану это делать! Ты с ума сошла!» — возмущалась Твайлайт. «Как же долго ты ломаешься! Мои приказы нужно выполнять! Сразу! Ах, сколько же еще работы!» — Аланис недовольно покачала головой. «Спаркл, ожоги быстро пройдут, ты же знаешь!» «Тебе же будет больно!» — продолжала отказываться Твайлайт. «И ты жалеешь меня после того, как я ставлю на тебе опыты? И как с таким характером ваша раса только выживает? Жалкие, ничтожные существа! Травоядные!» «Уй! Либо ты плеснешь меня чаем, либо одна из твоих подруг случайным образом познакомиться с кипятком. Не думаю, что их мордашка может восстановиться так же быстро, как моя. Если вообще восстановится». Злорадствовала Аланис. «Не смей угрожать моим друзьям!» — крикнула Твайлайт и перевернула стол на бок. Чайник с чаем и чашка упали на пол и разбились. «О, агрессия в тебе просится наружу. Любопытно. А теперь принеси чашку кипятка и сделай то, что я требую», — сказала Аланис. В этот раз единорожку не пришлось просить дважды, и очень скоро она вернулась с чашкой горячей воды, которая витала в воздухе под воздействием магии. «Сделай это», — приказала Аланис. «Ты точно больная, раз о таком просишь», — хмуро сказала пони. «Ох, да плесни в меня из этой проклятой!» — не договорила Аланис. Твайлайт тут же выплеснула кипяток прямо на мордашку Альфы. Аланис заорала так, что стены ходуном пошли. Она начала скакать по всей гостиной, при этом сшибая все, во что только врезалась. С ее покрасневшей мордашки шел пар, но из-за быстрого метания Альфы Твайлайт не смогла рассмотреть нанесенный урон. Единорожка стояла и смотрела с выпученными глазами. «Прости, ты сама приказала, прости!» — тараторила Твайлайт, неуверенно топчась на месте. «Не извиняйся!» — прошипела Аланис, замедлив свое метание. «Никогда не извиняйся! Ты это сделала! Это твое решение! «Это ты меня заставила!» — крикнула Твайлайт. «Я?» «Это я себя плеснула кипятком!» Алани замедлилась еще больше, и Твайлайт уже могла видеть ее ожоги в виде сильного покраснения всей ее мордочки. «Ты мне угрожала!» — крикнула Твайлайт. «Ты могла поступить как угодно. У тебя есть выбор. Это твое решение. Шшш! Не уходи от ответственности. Прими ее!» Альфа наконец остановилась и повернулась к Аланис. Ее ожоги заживали прямо на глазах. Покраснение стало гораздо меньше, и судя по более-менее спокойному состоянию Аланис, она уже не испытывала той чудовищной боли, что была минуту назад. «Ты собираешься влиться в мой мир, в мою среду обитания. Так вливайся, привыкай к жестокости». «Такова моя среда обитания, глупая пони», — говорила Аланис, медленно трогая свою мордашку копытом. «Нет, так мы точно не успеем. Нужно действовать более решительно. Иди за мной». Альфа направилась к выходу из дома. Твайлайт покорно пошла за ней. Аланис остановилась прямо у двери. Альфа повернулась к единорожке, и та заметила, что у вампира прошел ожог. Твайлайт все не переставала удивляться вампирской регенерации. «Спаркл, ты должна избавиться от чувства вины, жалости. Это проявление слабости, которые могут тебя погубить при встрече с королевой. Ты не смогла нормально причинить мне вред, хотя я тебе и не друг. Чего уж говорить о большем?» Аланис внезапно принюхалась и загадочно улыбнулась. Ее улыбки и ухмылки никогда еще добром не заканчивались, что сразу же насторожило единорожку. «Где-то рядом находится одна из твоих подруг. Приведи ее сюда», — тихо сказала Аланис. «Я не стану причинять вред своим друзьям!» — крикнула Твайлайт. «Снова споришь? Тебе самой-то не надоело? Либо ты делаешь то, что я тебе приказываю, либо сама знаешь, что бывает, когда я злюсь. Моя злоба может внезапно сорваться на эту самую подругу. Ты разве этого хочешь?» — довольно говорила Аланис. «Если у нее будет хоть царапина по твоей вине, я тебя на части разорву!» — оскалившись, прошипела Твайлайт. «Мне нравится твой настрой. Может, из тебя и выйдет толк. Не будь самонадеянной. Ты полминуты не продержишься во схватке со мной!» Зевнула Аланис. «Я так не думаю», — прорычав, пони резко прыгнула на Альфу и повалила ее на спину. Аланис явно не ожидала такого рывка, но единорожке недолго удавалось держать превосходство. Практически сразу Аланис перегруппировалась и отбросила единорожку на пару метров от себя. Не успела пони приземлиться, как Аланис совершила молниеносный рывок и пригвоздила Твайлайт к полу. Волшебница не могла вырваться из ее оков. Аланис демонстративно провела языком по ее шее, что еще больше бесило хозяйку дома. «Вздумала играть со мной, наглая чертовка. Я могу убить тебя прямо сейчас. Могла сделать это 10 секунд назад и смогу убить в любое время, стоит мне только захотеть этого. Я хочу, чтобы ты не забывала об этом», — злобно угрожала Альфа, продолжая прижимать Твайлайт к полу. «Так убей сейчас! Чего ты ждешь?» — съехидничала Твайлайт. «Ты мне нужна, как и я тебе. Мы должны остановить Доминус, но это не значит, что мое терпение будет вечным», — огрызнулась Аланис. «После того, как я остановлю ее, я доберусь и до тебя», — прошипела Твайлайт. «Мы это еще посмотрим». Аланис резко отпустила единорожку и отошла назад. Твайлайт встала на ноги и бегло отряхнулась. «Чего ты от меня хочешь?» — строго спросила волшебница. «Злоба в тебе растет, но этого слишком мало. «Приведи сюда подругу», — приказала Аланис. В этот раз волшебница не стала спорить и тут же вышла из дома. Яркий вечерний свет, появившийся в результате незакрытой двери, вынудил отступить Аланис в самый дальний угол библиотеки. Спустя мгновение Твайлет вернулась вместе с Пинки Пай. «Как-то неожиданно ты пригласила меня в гости, но я люблю ходить в гости. Гостить здорово, весело, особенно когда приглашают. Я давно у тебя не была», — обрадовалась кудряшка, осматривая гостиную. Твайлайт магически закрыла за собой дверь. «Почему здесь так темно?» — удивилась Пинки. «Что дальше?» — спросила Твайлайт, глядя на забитую Аланис. «Эй, куда ты смотришь? Кто там? Спайк?» Прищурилась розовая пони, явно не видя или же не понимая, с кем разговаривает библиотекарша. Но Твайлайт ей не ответила и все продолжала смотреть на Альфу. «Сломай ей ногу», — приказала черная гостья. «Что?» — хором крикнули Пинки и Твайлайт. «Да пойми же ты, глупая пони, времени уже нет. Нужно сломать твою психику, снять ограничения. Только так я смогу тебя подготовить», — злобно говорила Аланис. «С кем ты говоришь?» — Пинки посмотрела на Твайлайт. «Мне она не нравится», — кудряшка прижала к голове уши. «Я досчитаю до пяти. Если ты не выполнишь приказ, то я уйду и крутись до минус сама, как хочешь. Один, два...» Аланис начала медленно считать. «Она моя подруга», — быстро задышала Твайлайт. «Три?» «Должен быть другой способ», — крикнула Твайлайт. «Четыре?» «Я лучше тебе сломаю ноги! Да прям все!» — орала единорожка, начиная дышать еще чаще. «Пять!» — прошипела Альфа. Пинки задрожала и побежала к выходу, но ей не удалось открыть дверь. Помешала магия Твайлайт. «Что происходит?» Завизжала кудряшка и упала на пол после звонкого хруста. Кудряшка сразу потеряла сознание. Твайлайт с ужасом смотрела на то, что сделала. «Интересная магия у вас, единорогов. А я и не знала, что ею так можно делать. Ломать кости. Аланис вышла из-за угла. «Ты справилась. Ты уже не таким была», — довольно сказала Аланис. «Ей нужно в больницу», — заметалась Твайлайт. «Ой, да брось!» — Аланис подошла к бессознательной Пинки. Альфа наклонилась к ее ноге и кое-как поправила сломанную ногу. Затем она порезала свою переднюю ногу клыком, а после сделала надкус на ноге кудряшки. Аланис пустила несколько капель крови на рану Пинки. «Этого достаточно», — сказала Аланис. «Ее нога заживет в течение часа, а после ты применишь на ней гипноз, внушишь, что это был сон. Ни к чему пони сейчас знать о том, что ты совершила. Нам не нужно лишнее внимание. А пока твоя ненаглядная подруга отдыхает, продолжим подготовку». Аланис отошла от Пинки. «Ты чудовище!» — тихо, но злобно произнесла Твайлайт. «Ты тоже?» — уже прошептала Аланис. «А теперь что ты сделала со мной? Почему я согласилась сделать больно Пинки? Я не такая!» — нервничала Твайлайт. «От себя не убежишь. Ты изменилась, а теперь мы...» — не договорила Аланис. «Я никогда не стану такой же, как ты! Никогда!» — крикнула Твайлайт. «Прекрати! Нам нужно работать!» — разозлилась Аланис. «Сейчас сломанная нога, а дальше-то что? Сломанная шея? Ищи другие методы, слышишь? Другие!» Твайлайт озверела, набросилась на Аланис. Альфа, несмотря на ее превосходную реакцию, не успела отпрыгнуть в сторону и была повалена на пол. «Успокойся!» – разгневалась Альфа. «Я лучше на тебе потренируюсь. Любишь переломы? Как тебе это?» Прокричав, Твайлайт постаралась и сломала Аланис заднюю ногу. Альфа громко закричала от страшной боли. «А может, еще и так?» — сказав, Твайлайт сломала и вторую заднюю ногу. «Возьми эмоции под контроль! Прекрати, тупое ты создание!» — орала Аланис, безуспешно пытаясь спихнуть с себя Твайлайт. «Я сломаю тебе каждую косточку! Пинки не заслужила этой боли, а ты...» — довольно облизнулась Твайлайт. Аланис посмотрела вверх, сильно ударила копытом по стене, и с него свалилось зеркало. «Посмотри! Посмотри!» — крикнула она, указывая единорожке на зеркало. Твайлайт посмотрела в него и увидела то, как ее мордашка озаряется зловещей ухмылкой. Она увидела в себе удовольствие. Единорожка бегло посмотрела на Аланис и отпустила ее. «Что ты со мной сделала?» Пони начала рычать и хвататься за голову, ощущая сильную боль. Аланис отползла в сторону, волоча за собой переломанные ноги. В этот раз Твайлайт увидела в ее глазах страх. Страх, который ей понравился. Глава 10. Две стороны. Единорожку распирало чувство злобы. Ей хотелось отомстить Аланис за все терзания, ведь эта чертовка могла сразу и тогда еще прекратить ее мучения, обратить обратно в пони, но вместо этого использовала ее, развлекаясь и наслаждаясь муками Твайлайт. Волшебница желала ей причинить страшную боль, и перелом ног был ничем по сравнению с тем, что зарождалось в ее озверелом разуме. «Я дам тебе время», — тяжело дыша сказала Аланис. «Время на то, чтобы разобраться в себе. Ты должна научиться самоконтролю, иначе твоя злоба тебя же и погубит. Я вернусь завтра». Аланис поползла в сторону кладовой, при этом сдержанно стонала от боли. «Жду с нетерпением. Думаю, мы хорошо проведем время вместе. И да, мне понравилось тренироваться на тебе», — усмехнулась Твайлайт. Аланис лишь огрызнулась и скрылась за дверью кладовой. Единорожку распирала ярость, злость на Альфу и на Доминус. На ту жизнь, в которой она жила наперевес с клыками, и на текущую, когда обрела новые зубы вновь. Единорожка посмотрела на бессознательную Пинки. Ее нога уже была в более хорошем состоянии, заживала действительно быстро. Твайлайт решила снять напряжение. Вышла из дома и хлопнула дверью так, что та едва не слетела с петель. Были поздние сумерки, и солнце больше не резало глаза юной вампирши, хотя его остаточный свет по-прежнему был для нее неприятен. Пони ходила по улице мало, но этого было достаточно, чтобы единорожка разглядывала их новым, проницательным зрением. Нечто подобное у нее происходит тогда, когда она активирует вампирское зрение. Кстати о нем, если она видела мир в новом образе обычными глазами, то как он выглядит взглядом хищницы? Пытливому уму единорожки стало любопытно, и она легким усилием воли активировала хищные глаза. К ее удивлению, разница была небольшая, за исключением того, что она стала видеть запахи живых существ, чего сразу не поняла. Лишь несколько раз принюхавшись, втянув один из полупрозрачных шлейфов носом, она поняла, что это действительно запах. По нему она могла рассказать о хозяине, о его поле, возрасте, самочувствии и состоянии. Ну и, конечно, стало проще отследить обладателя запаха, с чем у Твайлайт раньше были большие проблемы. «Гуляешь, подружка?» «Почему одна?» — послышался знакомый, нежный, но громкий голос. Вдалеке, на конце улицы, показалась фигура Рарити. Твайлайт встряхнула головой и вернула глазам обычный вид. Модельер подошел к подруге и дружески подмигнул. «Решила нагулять сон», — сказала Твайлайт, глядя на улыбающуюся подругу. «Составить тебе компанию?» «Мне тоже спать совсем не хочется», — предложила Рарити, подходя еще ближе. «Нет», — резко ответила вампирша. Модельер остановился. «Ты чем-то расстроена?» — сочувственно спросила Рарити, немного наклонив голову на бок. «Мне некогда», — недовольно произнесла волшебница, обходя Рарити и идя вперед. «Я же вижу твою грусть или... раздражение. Позволь мне», — начала подруга. Твайлайт резко обернулась. «Я ценю твою заботу, но сейчас мне нужно побыть одной», — строго сказала Твайлайт, глядя Рарити прямо в глаза. Модельерша несколько раз замешкалась и отвела взгляд в сторону. «Ладно, как скажешь», — тихо произнесла Рарити. Твайлайт вновь развернулась и продолжила свою прогулку, как светлая подруга. Внезапно ее догнала и поравнялась головами. «Нет, Твайлайт, тебя что-то тревожит. Поверь, я умею слушать и готова тебе помочь», — быстро сказала Рарити. Единорожка резко остановилась, повернула в сторону глазурной единорожки голову и сердито на нее уставилась. «Умеешь слушать? Что-то не похоже. Ты, как и Пинки, любишь пустую, бессмысленную болтовню и лезть со своими советами туда, куда тебя не просят. Я тебе сразу сказала, что хочу побыть одна. Неужели так трудно понять? Или мне нужно 100 раз тебе сказать «нет», чтобы до твоей бисерной головы наконец дошло?» Грубо, повышенным тоном говорила Твайлайт и пнула небольшой камушек, улетевший на несколько метров вперед. Рарити ничего не ответила, лишь изумленно открыла рот, прижала к голове уши и бегом помчалась вдоль улицы. В этот момент вампирша ощутила стыд за то, что обидела подругу. Она захотела догнать ее, попросить прощения, как внезапно передумала. Новые мысли выстроились так, что Пони подумала, что поступила правильно. От выплеска грубости ей даже стало легче, и она считала, что вовсе не она виновата, а сама Рарити ее спровоцировала своей надоедливостью. Удовлетворенная таким мышлением, Пони пошла дальше, как в голове снова все перемешалось. Ей стало жаль Рарити, ведь она всего-навсего проявила заботу. Не прошло и 10 секунд, как все снова перешло в иную сторону. Твайлайт даже пошаталась от такой констрактной игры мыслей, и чем больше она пыталась понять то, правильно ли поступила, тем больше она путалась в себе. Эта неопределенность ее бесила. Твайлайт не узнавала саму себя. Но самое страшное то, она не понимала, какой же ей все-таки быть. На улице совсем стемнело. Пони разошлись по домам, на некоторых улочках деревни зажглись фонарные столбы, и к ним сразу пристали мотыльки с ночными бабочками. Твайлайт ощутила сильный голод, ведь она давно не питалась. Достаточно давно, чтобы начать испытывать сильную тягу крови. Она пожалела, что позволила Рарити уйти, ведь можно было подыграть жертве, позволить ей болтать и сейчас, когда никого нет, сделать свое темное дело и уйти. Хищница активировала вампирское зрение, которое позволило ей более чутко выбирать будущую пищу, наиболее сочную и питательную. В каждом доме было от 1 пони до нескольких. Такое разнообразие еды заставляло вампиршу истекать слюнями. Твайлайт уловила наиболее интересный запах и с удивительной скоростью, резкими поворотами и абсолютной бесшумностью начала прокрадываться по ночным улицам. На пути попадались не спящие пони, но единорожка была настолько проворной, что ловко избегала их внимания, ни на миг теряя в скорости. Вскоре клыкастая пони добралась до дома жертвы. Точнее, до лавочки. Жеребец спокойно и мирно дремал прямо на скамье близ закрытого кафе. Сначала Твайлайт подумала, что он был пьян, но, принюхавшись, запаха алкоголя не уловила. Видимо, он присел отдохнуть и не заметил, как заснул. С единорожкой несколько лет назад была аналогичная ситуация. Твайлайт осмотрелась. Никого рядом не было. Никаких свидетелей. В окнах ближайших домов не было любопытных глаз, и поблизости никто не шарахался. Лишь свет единственного фонаря на входе в кафе раздражал ночную хищницу. Твайлайт применила магию, и свет плавно потух, что погрузило территорию во мрак. Единорожка не стала терять времени, подошла к жеребцу и молниеносно вцепилась ему в шею. Ее голод был настолько силен, что она потеряла над собой контроль и совершила рывок слишком грубо, отчего жеребец проснулся. Он хотел вскочить, но Твайлайт копытом прижала его голову к скамье так, что он не мог ею пошевелить. «Кто здесь? Что происходит?» «Берите, что хотите, но отстаньте от меня», — бормотала еда. К счастью для него, он не пытался кричать. Твайлайт была готова в случае необходимости перегрызть ему голосовые связки, но до этого дело не дошло. Вампирша наслаждалась сочным вкусом его крови. Судя по ее насыщенности, поужинал невольный пленник очень хорошо, не стесняясь, что заметно обогатила его кровь полезными веществами. Сопротивление жертвы начало ослабевать, да и давление крови стало немного меньше. Однако Твайлайт хотела еще и еще, желала высосать каждую капельку. Вкус алой жидкости доставлял ей невероятное удовольствие. Не такая приятная сытость, как сама кормежка. Тут единорожка поняла, что перед ней не просто еда, а живое существо, которое вот-вот погибнет. Где-то в глубине души она не хотела его смерти, не желала ему зла, и этой маленькой искорки хватало, чтобы вампирша смогла оторваться от его шеи, что далось ей очень нелегко. Жеребец потерял сознание, но потеря крови была не смертельной для него, что позволило единорожке облегченно вздохнуть. «Эх, как я могла такое допустить? Как?» — мысленно удивилась пони, пытаясь в очередной раз разобраться в мотивах своих поступков, но в ответ ее темная сущность потребовала еще крови. Твайлайт взглянула на жеребца. Он больше не мог перенести потерю крови, а значит, нужна была еще жертва. Более серьезное обращение вампира усилило голод волшебницы. Твайлайт топнула ногой и отрицательно помотала головой. Она понимала, что стремительно теряет над собой контроль и нельзя потакать своим желаниям, позывам. Голод был утолен, хоть и не полностью, но тем не менее, сытости должно хватить до следующей ночи. Твайлайт поспешила поскорее убраться от жеребца, пока ее инстинкты не заставили совершить то, о чем бы она точно пожалела. Пони перешла в бег и, миновав несколько переулков, вернулась в темную библиотеку. Домашняя обстановка благоприятно повлияла на измотанную пони. Она хотела снять стресс на улице, но дом оказался куда для этого пригоднее, благодаря привычной, уютной обстановке, что единорожка не сразу заметила. Пинки лежала все в том же месте на полу, ее нога выглядела вполне здоровой. Аланис не соврала, ее кровь исцелила травму кудряшки. Присмотревшись, Твайлайт поняла, что Пинки просто спала, тихо сопя замерзшим носиком. Видя спящую пони, инстинкты вампира вновь обострились, а зубы были уже наготове. Единорожка медленно приблизилась к подруге, наклонилась и понюхала розовые кудри. Благодаря сахару кровь Пинки была действительно сладкой, и как же Твайлайт хотела ее вкусить! Часть единорожки напоминала ей об обещании не вредить подругам. К тому же у Твайлайт сейчас были проблемы с самоконтролем. Но другая часть просто сгорала от желания проделать две маленькие безболезненные дырочки в теплой шее мягкой кобылки. Твайлайт открыла рот, закрыла глаза и, слушая биение сердца Пинки, начала медленно опускать голову, как входная дверь тихо открыла. «Твайлайт, что ты делаешь?» — ужаснулся Спайк. Единорожка тут же переключила все внимание на дракончика. Поняв, что он один, вампирша магически закрыла за ним дверь. «Я... Единорожка повернула голову к спящей кудряшке и просто не знала, что сказать. «Почему Пинки лежит на полу? И где Аланис? Ну уж нет, я больше тебя одну не оставлю», — разнервничался Спайк. Дракончик подошел к кудряшке и хотел было ее разбудить, но Твайлайт ему помешала. «Она спит, ей пришлось... нелегко, не стоит ее будить», — тихо сказала Твайлайт. «Подожди до утра». Пони поднялась и отошла в сторону. «Ах, тебе придется мне многое объяснить». «Что, ты так ее и оставишь?» — удивился дракончик. Волшебница сначала посмотрела на кудряшку, затем на Спайка. «Что-то не так?» — спросила Твайлайт. «Она лежит на полу», — громко прошептал Спайк. «В том месте нет сквозняка, она не простудится, и ее кровь не испарится», — сказала вампирша. «Да что с тобой такое? Перенеси ее в гостевую комнату, в кровать. Она же твоя подруга, а не мешок с вещами. Ты даже вещи не раскидываешь», — отчитывал помощник. «Думаю, ты прав. В постели вероятность подхватить инфекцию ниже, чем на полу. Ее тело не должно обзавестись микробами. Тогда она станет невкусной». Твайлайт аккуратно взяла Пинки с помощью магии. «Твайлайт!» — окликнул Спайк. «Что?» — переспросила Пони. «Ты... с тобой что-то не так. Ты какая-то другая, и мне это совсем не нравится», — с нотками испуга прошептал дракончик. «А мне, мой толстокоженький, нравится твой страх!» Зловеще улыбнувшись, Твайлайт понесла спящую Пинки в гостевую комнату, а Спайк, вместо того, чтобы пойти на второй ярус спать в любимую корзину, решил провести ночь в маленькой комнатке со старыми книгами, а все потому, что в ней был хороший массивный замок на двери. Глава 11. Приготовление. Ночь единорожка провела в доме. Она ходила по всем открытым комнатам и этажам, кривлялась перед зеркалом, стараясь изобразить злобную мордашку, что ей неплохо-таки удавалось. Ее тело было переполнено энергией, она ощущала ее и просто не знала, куда ее деть. После кормежки она будто литр кофе выпила и вся была, ну, если не дерганая, то активнее, чем обычно. Такое состояние ей нравилось, но тело уставало и банально переставало ее слушаться, отчего Пони умудрилась запнуться об собственную ногу и едва не упасть. Просто лечь и ничего не делать вампирша не могла. Активное состояние не позволяло ей расслабляться. Пони сделала вывод, что после более сильного обращения питательная чужая кровь стала давать ей еще больше энергии из-за того, что ее организм максимально приблизился к вампиризму, стал лучше ее переваривать. Таким образом, Твайлайт познавала себя новую и шарахалась по всему дому дереву, при этом постоянно слыша то, как бедолага Спайк стучал зубами. Наутро Пони наконец угомонилась. Энергии в ней стало меньше, да и усталость дала о себе знать. Хорошенько зевнув, вампирша легла спать на втором ярусе. На сон вампиру требуется от 2 до 4 часов, после чего Твайлайт была бы готова и дальше слоняться по своим делам. Но хорошенько выспаться ей не дали. Единорожку разбудила знакомая, но отнюдь нежеланная гостья. «Просыпайся! Мы должны завершить твое обучение! Этой ночью будет парад лун! Я хочу убедиться в том, что ты готова!» — громко говорила Аланис, стоявшая над невыспанной Пони. «Если ты еще раз подкрадешься ко мне во сне, я тебя убью, и мне плевать, что ты альфа!» — огрызнулась Твайлайт. Аланис рассмеялась во весь голос. «Ха-ха-ха! А в тебе совсем не осталось страха, и та уверенность — напор! Это то, что мне и нужно. Приведи себя в надлежащий вид. Вампиры хоть и хищники, но всегда за собой ухаживают. Аланис неспешно пошла вниз по лестнице. Твайлайт посмотрела на плотно занавешенные шторы, сделала небольшую щелку между ними и, получив по мордашке порцию яркого света, резко задернула их обратно. Спустившись вниз, вампирша привела себя в порядок и, выходя из ванной, обратила внимание на то, как из небольшой комнатки выглядывал испуганный Спайк. Его глаза были красными, и под ними красовались огромные мешки. «Ты не спал всю ночь?» – ужаснулась Твайлайт. Дракончик медленно вышел из комнаты и подошел к единорожке. Его видок был потрепанный и заметно вялый. «Ты меня очень напугала. Мне было страшно», – признался тот. «Спайк, ты же знаешь, что я не могу прокусить твою кожу», — говорила Твайлайт, глядя на дракончика. «Знаю, но ты стала какая-то другая. В твоих глазах что-то поменялось», — говорил помощник. «Что? О чем ты?» Твайлайт подошла к зеркалу и начала рассматривать собственные глаза. «Я не знаю, как тебе это объяснить», — помощник пожал плечами. «Внешне они не изменились». «Ты ошибаешься!» Пони вернулась к дракончику. «Значит, я зря боялся?» С надеждой в голосе произнес Спайк. Дракончик немного повеселел и даже улыбнулся. «Зря? Не думаю. Я не могу тебя прокусить, но магия по-прежнему со мной. Если что, я бы ее применила!» Усмехнувшись, единорожка пошла к подозрительно довольной Аланис, в сторонке наблюдающей за парой домочадцев. Спайк тут же нырнул обратно за дверь и притих. «Тебе жаль его?» – спросила Аланис, указывая взглядом за спину единорожки. «Спайка? Не вижу на то причины. Он мне не угроза, да и не может ею быть. Он слаб», – равнодушно сказала Твайлайт. «Совсем не жаль», — прищурилась Аланис. Твайлайт переменилась в недовольстве. «Ты так и будешь спрашивать одно и то же?» — злобно спросила Пони. «И да, смотрю, у тебя ноги как новенькие». «Они зажили, верно?» — Аланис довольно посмотрела на задние конечности. «Жаль, без них ты была интереснее!» Посмеявшись, Твайлайт развернулась и одним прыжком настигла диван, где и разместилась. Довольную мордашку Алани словно ветром сдуло. «Теперь я уже не сомневаюсь в том, что ты готова, по крайней мере, морально!» Аланис подошла к нагло лежащей Твайлайт. «Еще немного, и ты станешь похожа на меня!» Единорожка ничего не ответила. «Доминус всемогуща, но не так сильна, как многие думают. Ее основное оружие — хитрость. Думаю, ты поняла, что лезть на нее с криками и магией совершенно бессмысленно. Ты и добежать-то толком не успеешь. Она создала кодекс вампиров, по которому мы живем уже тысячелетия. Например, святость контрактов, с чем ты уже сталкивалась. Или выживает сильнейший, где даже среди своих мы не терпим слабых. Я уже говорила, что ни один вампир не сможет пойти против Доминус. Это тоже священное правило. Но ты не вампир, а значит, ты можешь. Твой запах уже неотличим от нашего, лишь кровь иная». Но Доминус об этом не узнает. Она не ожидает, что кто-то свой сможет нанести ей удар. Таким образом, ты без труда сможешь к ней подобраться, но действовать нужно решительно. Времени у тебя не будет. Либо ты ее убьешь, либо она тебя. Забудь про страх и сочувствие к другим. Если промелькнет хоть их капля, то Доминус не станет с тобой церемониться, — инструктировала Аланис. «Как ее убить?» — спокойно спросила Твайлайт. «Я уверена, она смертна, во что многие вампиры не верят. Моя мачеха была советником Доминус, пока ее не убила Луна. Мачеха подпускала меня к королеве, и однажды я видела то, как Доминус поранилась, а у нее шла кровь. К счастью, она не заметила моего любопытства. Разве богиню можно поранить? Нет, Доминус смертна. В это трудно поверить, но это так. «Перегрызи ей горло», — советовала Альфа. «Если она смертна, то почему же она так долго живет?» — спросила Твайлайт. «Я не знаю. Никто не знает прошлого Доминус. Ее вообще никто толком не знает. Лидер, богиня, чьи приказы обязаны выполняться. Отдохни, Спаркл, напейся крови. Тебе предстоит сложная ночь». Аланис пошла в сторону кладовой. «Что? И это все?» Приподнявшись, удивилась Твайлайт. «Ты готова. Я не хочу попасть под подозрения. Доминус не должна знать о нашем знакомстве. С этого момента ты сама по себе. Либо победишь, либо проиграешь». Договорив, Аланис скрылась за дверью чулана. «Ну и катись отсюда, жалкая трусиха!» — крикнула Твайлайт. «Без тебя справлюсь!» — злобно прошипев, пони повернулась на другой бок. Едва Аланис успела уйти, как единорожку внезапно навестили новые гости. Без какого-либо стука в дверь в дом вошли Луна и Рейнбоу. Твайлайт неохотно к ним повернулась. Гости переглянулись и о чем-то тихо зашептали. «Если вы пришли меня отговаривать, то это пустая трата времени», — огрызнулась пони, при этом не забыв показать свои клыки. «Если Доминус и придет, то я сама с ней справлюсь. Тебе не нужно губить свою жизнь, Твайлайт», — нежно сказала Луна. «Я сама в состоянии принимать решения, ваше высочество», — язвительно сказала Луна. «Что с ней сделала Аланис?» «У нее безумные глаза», — шептала Рейнбоу. «Твайлайт», — Луна подошла к дивану единорожки. «Какое бы зло Доминус ни несла, оно не стоит твоей жертвы. Жертвы твоего рассудка. С вампирами нельзя связываться никогда и ни в какой ситуации. Аланис на тебя плевала, и ты это знаешь. Ты оружие в ее зубах, не более». «Если ты погибнешь, она даже о тебе не вспомнит, но я...» «Мы, моя девочка, будем сильно горевать. Ты дорога нам. Прошу, пойдем со мной, и я помогу обратить твое заражение вспять», — предложила Луна. «Ты уверена, что победишь королеву крови?» — вскочила Твайлайт. «Ты так не думаешь. Я так не думаю». «Доминус лишь все разрушит, уничтожит все наше королевство, и если есть хоть шанс ее остановить, то я его не упущу!» — кричала пони. «Да кто тебе сказал, что геройствовать должна именно ты?» — подпрыгнула Рейнбоу. «Я сама себе хозяйка!» — крикнула Твайлайт. «Я не позволю!» — Луна отрицательно замотала головой. «Твоя магия сильнее моей. Если бы ты хотела, то давно бы меня остановила. Но ты понимаешь, что я действительно могу помешать планам Доминус. Давай, скажи, что я не права!» — кричала единорожка. Луна промолчала. «Я так и думала. А теперь оставьте меня одну!» Твайлайт легла обратно на диван. «Ты совершаешь ошибку», — расстроенно сказала Рейнбоу. «Принцесса, сделайте что-нибудь!» Пегаска посмотрела на Аликорна. Луна ничего не ответила и молча пошла на выход. Дэжже постояла немного над единорожкой и, печально вздохнув, также удалилась прочь. Твайлайт повернулась на другой бок и принялась мечтать о том, с каким удовольствием она уничтожит Доминус, перебирая в голове самые разные на то способы. Глава 12. Кровавые врата. Где-то вдалеке играла мелодичная музыка одинокого музыканта, а ветер добавлял в его песню новые ноты в виде шелестения листьев, качающихся на тонких ветках деревьев. В иных обстоятельствах принцесса света наслаждалась бы той гармонией, что окружала земли всего королевства. В иных. «Насколько ее состояние плохо?» — спросила Селестия, стоя на веранде королевского домика близ замка. Принцесса посмотрела на позднюю бабочку, что сидела у нее на магической гриве и не улетала, несмотря на то, что грива извивалась, словно речная волна позднего прилива. Бабочка заинтересованно смотрела в правый глаз Селестии, словно подумала, что речь идет именно о ней. Великая принцесса заинтересовалась самой обычной букашкой, и если бы Аликорн мог читать мысли насекомых, то понял, насколько эта маленькая бабочка была рада ее заботе. Твайлет впустила в себя зло, которое не место в ее душе. «Ты ошибалась, сестра. Она не смогла принять правильное решение». Спаркл оказалась более самоотверженной, чем мы предполагали. Она действительно готова пожертвовать собой ради нашего будущего, печально говорила Луна, сидящая рядом. Она должна была отступить. Я не понимаю. Я ведь хорошо ее знаю. С самого детства. Девочка должна была привлечь своих друзей к решению этой проблемы, как и всегда это делала. Но вампиризм ее изменил. Он что-то от меня скрыл, что изменило ее поведение и сделало одиночкой. Подруги бы не допустили прихода тьмы в ее сердце. Все должно быть не так. Принцесса Солнца повернулась к Луне. «Лучик мой, расскажи все ее друзьям. Те должны знать», — настаивала Аликорн. «Слишком поздно. Они ничего не смогут сделать, лишь рискуют попасть в беду». Я заглянула в душу Спаркл. Она окутана тьмой, в чем, к сожалению, ты права. Девочка потеряла сочувствие, потеряла и дружбу. Я обнаружила в ее доме на полу еле живую Пинки Пай. Она была без сознания, но очень слаба. Я не знаю, что Спаркл с ней сделала, но кобылке было очень плохо. Я забрала ее в Панивильскую больницу, где ей оказывают помощь, но бедняжка никак не приходит в сознание. Боюсь, что-то повредило ей разум, но я его излечу. В отличие от Вайлайт, разум Пинки лишь травмирован, а не перестроен. Самое страшное то, что Спаркл было наплевать на нее. Когда я с ней общалась, то уловила мимолетный взгляд на ее розовую подругу. Мимолетный. Ей было все равно. Твайлайт хотела стать одной из этих мерзких тварей. Ею и стала. Я уже не в силах ей помочь. С нотками злости и говорила принцесса. «Приведи ее, мы излечим ее магией. Любую душу можно спасти», — спокойно сказала Селестия. «Я знаю, о чем ты говоришь. Нас вместе всему обучали. Ты же знаешь». Луна встала на ноги. «Пока душа сама не захочет исцеления, то его и не будет. Твайлайт одержима ненавистью к Доминус, которую даже в глаза не видела. Королева ночи ее убьет», — переживала Луна. «Не сможет. Если бестия и правда вернется из пустоты, то она получит достойный отпор, да такой, который даже в древние времена не испытывала. Ее будет ждать вся моя армия, лучшие маги, летуны и самые сильные пони. Но я не знаю лишь одного. Как спасти Твайлайт от самой себя?» — вздохнула Селестия, глядя на живописный кустарник. «Одержимость ненавистью можно остановить только... если эта ненависть будет израсходована. Доминус должна быть уничтожена. Только тогда у нас будет шанс помочь Твайлайт. А пока она останется в Панивилле для своей же безопасности. Я сообщу ей, что я якобы буду в полночь рядом с ней. Не стоит ей быть в эпицентре портала. Глупышка не понимает, во что ввязалась». Луна махнула хвостом. Селестия внезапно заплакала. Принцесса ночи подошла к ней и нежно обняла крылом. «Я просчиталась. Нельзя было упускать Вайлет из виду. Нельзя. Она не должна была выбрать такой путь», — переживала принцесса Солнца. «Нельзя подпускать ее к Доминус. Если дитя вкусит азарт убийства, то это окончательно очернит ее душу. Луна, мы допустили с тобой страшную ошибку. Эта война не для Спаркл. Я думала, что Твайлайт все же укротит ту тьму». Я не знала. Синяя принцесса замахала головой. Ты, как и я, просчиталась. Теперь мы точно видим то, куда идет судьба Твайлайт. Этого нельзя допустить, тихо говорила Селестия. Мы вернем нашу ученицу, обещаю, шептала Твайлайт. А сейчас она в безопасности. Я знаю, как остановить Доминус. К сожалению, знаю. Приближался вечер. Несмотря на жуткий страх, Спайк не покидал единорожку и старался держаться рядом с ней, чему пони не была особо рада, считая его помехой. Тем не менее, Спайк пытался до нее достучаться, говорил, что она изменилась и что это плохо, и очень удивился, когда его слова были проигнорированы. Единорожка получила от Луны письмо, в котором говорилось, что ближе к полуночи она прилетит в деревню, откроет портал, и если Доминус придет, то позволит волшебнице ее убить. Сначала пытливый ум не поверил тексту, заподозрил обман, ведь поведение принцессы было несколько нелогичным. Но жажда крови пересилила разум и обрадовалась предстоящей разборке с королевой ужаса. Твайлайт принялась терпеливо ждать ее прихода, но раньше королевы пришла... Рейнбоу. Пегаска бесцеремонно валилась в дом. Если Спайк ей обрадовался, то вот Твайлайт явно не была рада встрече. «Что ты тут делаешь?» — спросила Твайлайт. «Я поняла, что ты не остановишься. Ты никогда меня не бросала в трудную минуту, и я тебя не брошу», — уверенно ответила Пегаска. «Хорошо», — равнодушно ответила Твайлайт. «Хорошо?» — удивилась Рейнбоу. Волшебница провела по зубам языком и причмокнула. «Твое дело. Если Доминус захочет тебя растерзать, то я не стану вмешиваться. Мне незачем нарушать маскировку», — спокойно рассуждала хозяйка дома. Пегаска сглотнула. «Так тому и быть», — радужная пони пошла к выходу. «Встретимся ночью», — расстроенно добавив, кобылка вышла из дома. Единорожка развесила шторы, так как солнце не было на линии горизонта и уже не доставляло особых проблем ее глазам. «А чем могу помочь я?» — неуверенно спросил Спайк, стоя в сторонке. Просто не мешая, закатив глаза, пони прошла мимо него и подошла к стене. Твайлайт внимательно смотрела на деревянную стену дома, словно на живописную картину неизвестного автора, как внезапно начала долбить по ней передними копытами. Сначала стена покрылась трещинами, а затем после громкого гула копыта вампирши стали и вовсе ее пробивать, оставляя в местах ударов неровные полые дыры. Единорожка проверяла себя на силу и точность, результаты чего ей очень даже нравились. Вконец раздолбив стену, единорожка оставила ее в покое и посмотрела на копыта. С ними было все в порядке, а вот ноги покрылись мелкими ссадинами, которые заживали прямо на глазах. «Превосходно!» — коварно улыбнулась пони. Твайлайт считала себя готовой для схватки с Доминус. Она предчувствовала скорое приближение полнолуния, и все это больше разогревало в ней ярость. Твайлайт подошла к окну, замерев в терпеливом ожидании долгожданной встречи с королевой ночи. Тьма спускалась медленно и размеренно, окутывая улицу длинными тенями. Твайлайт знала, что стемнело уже сильно, но ее вампирское зрение, как всегда, видело иную картину. Чем больше наступала ночь, тем меньше красок вокруг становилось. Все становилось серым и черным. Перед окном Твайлайт стояла несколько часов, совершенно неподвижно. Она даже не моргала. Ее концентрация была на пределе, а терпение, свойственное хищнику, сдерживало тот гнев, что так и просился из нее наружу. Она не обращала внимания на Спайка, который о чем-то пытался с ней поговорить, ни на Рейнбоу, которая вновь вернулась в дом, облачившись в солдатские доспехи. Единорожку ничто и никто не волновал, ведь у нее была цель, кроме которой для нее больше ничего не существовало. До полнолуния остались считанные минуты. Луна уже заняла свое место на ночном небе. Ярость единорожки казалась сильнее влияния Луны и не позволяла той сойти с ума, поддаться инстинктам, как это бывает в каждое полнолуние. Ненависть заставляла сердце вампира биться чаще. Моргнув, единорожка отошла от окна и, что-то пробормотав себе под нос, ярко засветила рогом. Она применила магию, довольно сложную, но вполне для нее знакомую. Единорожка изменила цвет кожи, шерстки и стала полностью черной. Даже ее яркие гривы с хвостом приобрели оттенки черного и серого. Остался лишь рог, от которого кобылка никак не могла избавиться. Тогда она взъерошила волосы так, что рог просто утонул в ее безумной неряшливой прическе. «Ну где эта луна?» — сквозь зубы прошипела Твайлайт, начиная метаться по дому и постоянно смотря на часы, обе стрелки, которые практически сошлись вместе на цифре 12. Рейнбоу безудержно проверяла свои доспехи. Твайлайт заметила, насколько силен был ее страх. Его запах так и витал в комнате. Она сразу поняла, что Пегаска не простоит против Доминус и минуты. Усмехнувшись под непонимающий взгляд подруги, Твайлайт продолжила метаться, пока стрелки часов наконец не сошлись вместе. «Она не может опоздать в такой важный момент!» — крикнула Твайлайт, подскочив к окну. «Может, у нее дела?» — спросила Рейнбоу, поправляя спадающий шлем, который был подобран явно не по размеру. «Какие могут у нее быть дела?» — все больше злилась вампирша. «Что это?» — удивилась Твайлайт, наблюдая то, как луна начала становиться красной. Рейнбоу, цокая копытами, подошла к другому окну. «Началось», — прошептала Пегаска. Луна медленно приобретала багровый оттенок, пока вовсе не стала кровавого цвета. Внезапно из луны на огромной скорости вышел красный луч. Твайлайт выбила окно и, выпрыгнув, побежала за границу деревни, чтобы дома не мешали понять, куда этот луч все же направлен. Пегаска, едва поспевая, ломанулась за подругой. Вампирша выбежала к реке, забралась на береговой уступ и прищурилась, дабы лучше рассмотреть все детали. Луч ударил прямиком в город, что на склоне высокой горы. Он ударил в Кантерлот, но большего Твайлайт рассмотреть не удавалось, как бы ее зрение не было хорошо развито. «Луна обманула меня! Решила без меня убить Доминус! Да как она могла? Как она посмела? Это моя битва, а не ее! Моя!» — разъяренно кричала Твайлайт. Луч все продолжал светить в столичный город. Было видно то, как от него исходит свечение, озаряющее как склон горы, так и часть замка Кантерлота. А после луч резко исчез, и все звуки разом пропали. Наступила такая тишина, от которой даже у Твайлайт побежали мурашки. Глава 13. Пробежка. «Ты что-нибудь видишь?» — спросила Рейнбоу, поворачиваясь к Твайлайт. «Слишком далеко. Луна обманула меня. Если Доминус и правда вернулась, то я найду ее и убью. Я сейчас же отправляюсь в Кантерлот», — уверенно говорила вампирша. «Не самая лучшая идея», — подошел Спайк. «Не смей мне указывать», — резко обернувшись, Твайлайт огрызнулась на помощника. Тот робко сделал шаг назад. «Я о том, что ближайший поезд в Кантерлот будет только завтра вечером, и ты сама об этом знаешь», — пояснил Спайк. «Плевать, я добегу», — единорожка вновь повернулась в сторону горы. «И что дальше?» — спросила Рейнбоу, снимая надоедливый шлем. Ты хоть и вампир, но тоже устаешь. Едва ты добежишь, как станешь идеальной добычей для Доминус», — предостерегала Пегаска. Твайлайт злобно прорычала и выпустила из кончика рога фиолетовый шар, который тут же попал в столик, его мгновенно поджег. Ошарашенный Спайк начал метаться, стараясь потушить огонь. Единорожка едва не потеряла над собой контроль, к чему ее подталкивало полнолуние и просто чудо, что кобылка не сорвалась. «Я подожду. Я терпеливо», – прошипев, Твайлайт быстро потопала на второй ярус библиотеки и резко плюхнулась на кровать, предаваясь мечтам о том, с каким удовольствием она разорвет Доминус на части. Ночь прошла быстро и почти незаметно для единорожки, одержимой жаждой крови. Твайлайт с болью в глазах наблюдала через окно за восходом солнца и с текущими слюнями посмотрела вниз на шманящихся пони. Вампирша была голодна, однако мысль о предстоящей хватке тут же затмевала все остальное. Единорожка вскочила с кровати и, спустившись вниз, вышла на улицу. Она почему-то была уверена в том, что непременно встретит Доминус, но, к удивлению, все было спокойно. Никакого трындеца не случилось. Лишь луна пролетала высоко в небе, она явно не собиралась заворачивать в Понивиль. Твайлайт хорошенько проморгалась, пытаясь понять, что же она упустила из виду. Ее инстинкты вели себя очень странно, тревожно, и их сигналы пони никак не могла понять. То ли из-за того, что пришла Доминус, то ли наоборот, что она и вовсе не пришла. Некая растерянность. Твайлайт еще раз посмотрела на небо, намереваясь привлечь внимание Луны и вывести ее на самый неприятный разговор, но Аликорна уже не было видно. Единорожке ничего не оставалось, как вернуться обратно в дом. «Спайк!» — крикнула вампирша, магией занавешивая окна от солнечного света. Дракончик появился не сразу. Он выполз из небольшой комнатки, та что с большим замком, и, едва держась на ногах от сонливости, которая читалась в его красных глазах, пробубнил что-то вроде «вызывала». «Ну ты, капуша, и за что я только тебе плачу?» — возмущалась Твайлайт. «Ты мне не платишь», — сонно проурчал Спайк, садясь на пол. «Напиши письмо Луне. Я хочу видеть ее и немедленно», — приказным голосом говорила Твайлайт, занавешивая последнее окно. «Мне не нравится новая грубая Твайлайт», — прошептал дракончик, вставая на ноги. «Что ты сказал?» — единорожка сосредоточилась на Спайке. Тот же сразу выпрямился и потер усталые глаза своими маленькими лапками. «Говорю, сейчас напишу». Спайк взял из тумбочки письменные принадлежности и, косо поглядывая на Твайлайт, написал письмо. После он сжег его в магическом зеленом пламени. Твайлайт целый час стояла на месте и не отпускала бедолагу Спайка, который только и делал, что клевал носом. Ответного письма не приходило. Удивительно, но ей стало капельку жалко помощника, и она все же отпустила, позволив вернуться в свою каморку. Едва Твайлайт повернулась к окну, как заметила чью-то фигуру, тень, мелькающую за шторами. Инстинкты вампира тут же сработали в Твайлайт, и единорожка пулей выскочила из дома. Она ожидала увидеть врага, даже Доминуса, но перед домом стояла Эпплджек. Рыженькая пони выглядела крайне растерянной. «Зачем ты за мной шпионишь?» — подозрительно спросила Твайлайт, медленно обходя ковбойку. «Шпионю? Что? Твайлайт, ты хоть знаешь, что произошло?» — спросила рыженькая гостья. «Говори!» — Твайлайт остановилась перед мордашкой подруги. «В Кантерлоте произошло нечто ужасное. Ночью с неба спустился яркий луч, а теперь...» «А теперь...» — заговаривалась Эпплджек. «Соберись и говори!» — рявкнула Твайлайт. Ковбойка удивленно сделала шаг назад. «На Дворцовой площади произошло нечто ужасное. Все, кто там были, все погибли. Город уже эвакуирован, ведется следствие, но причина смерти десятков солдат до сих пор неизвестна. Но самое страшное то, что после ночи никто не видел принцессу Селестию. Луна мелькает в разных городах. Она ни с кем не общается, с ней никому не удается встретиться. Я не понимаю, что случилось, но во мне есть страх. Я его чувствую. Мне очень страшно, хоть я и не трусиха. Я ничего не понимаю. Давно такого не было. Все напуганы. Твайлайт, сделай что-нибудь! Встревоженно говорила Эпплджек, постепенно переходя на бормотание. Замолчи! Прервала Твайлайт. Ковбойка тут же замолкла, уставившись на единорожку притупленным взглядом. Я разберусь. Махнув хвостом, Твайлайт вернулась в дом. Вампирша понимала, что с учетом эвакуации Кантерлота на вечерний поезд можно и не рассчитывать. Селестия пропала. Луна не отвечает на письмо. В столице произошло нечто ужасное, и весьма вероятно, что Доминус действительно вернулась. Твайлайт считала, что просто необходимо попасть в столичный город. Ей было интересно, что же там такого произошло, но куда интереснее найти Доминус. Пони поднялась на самый верх библиотеки и вышла на маленький балкончик. Кобылка осмотрела видимую часть деревни, а затем взглянула в сторону безмятежного на вид Кантерлота. Она не понимала, если Доминус пришла, то где страх и ужас, которые она несла? Смерть, что была ей личным спутником, словно тень, следующая по пятам. Не было того размаха, который ожидала Твайлайт. Возможно, королева ужасов не ступила на землю, но это не складывалось с тем, что с аликорнами явно что-то случилось. Сидеть и ждать чуда Твайлайт тоже не собиралась и решительно настроилась отправиться в Кантерлот своим ходом. Алани спрятала нос в пещере, и помощи от нее можно было и не ждать. Смысла в подругах Твайлайт тоже не видела, лишь Рейнбоу казалась ей полезной, но взять ее единорожка просто не могла. По плану, разработанному Аланис, Твайлайт должна предстать перед Доминус Альфой, а не жалкой пони, а Альфы, как и любые другие вампиры, не водят дружбу с едой. Если королева ужаса хотя бы заподозрит неладное, то вампирша понимала, что у нее просто не будет шансов. Несмотря на оставленные вопросы Спайка без ответов, Твайлайт уверенно покинула библиотеку и побежала по широкой дороге, практически напрямую ведущей в Кантерлот. Единорожка могла долго бежать, но понимала, что силы надо беречь, и запланировала довольно частые остановки, намереваясь сменить бег на ходьбу. Без труда покинув деревню, Твайлайт побежала по широкой дороге, идущей через поля и тянущейся вдоль лесополосы. От высокой скорости приятный теплый ветер резво развивал ее волосы и в то же время прекрасно охлаждал разогретое тело. Твайлайт ловко перепрыгивала лужи, что были после кратковременных дождей, и даже через путников, которые также шли по своим делам. Спустя час бега Твайлайт сделала привал. Она запыхалась, ноги отдавали усталостью, и идти дальше без перерывов было просто нельзя. Единорожка хотела как можно быстрее попасть в столицу. Добраться до королевы ужаса она вполне могла успеть до заката, однако понимала, что такой интенсивный вариант пути отнимет у нее львиную долю сил, сделает уязвимой. С учетом остановок, Твайлайт планировала прибыть в столицу глубокой ночью. Разница всего в несколько часов была не так существенна, но заставила вампиршу хорошо так понервничать. Твайлайт сошла с дороги и спряталась среди кустов. Инстинкты хищника не позволяли ей отдыхать на открытой местности. Единорожка прижалась к прохладной земле и замерла, дабы организм смог быстрее восстановить силы. Она слышала все. Легкие порывы ветра, отдаленные голоса путников, даже порхание крыльев бабочек, но тут ей в нос ударил знакомый запах. Твайлайт медленно приподнялась, осмотрелась, но никого не увидела, что ее не слабо озадачило. «И ведь меня не позвала, но надо же!» — раздался голос сверху. Единорожка выскочила из кустов, как ошпаренная, и, приняв боевую стойку, посмотрела вверх. Над ней, двигая крыльями, застыла Rainbow Dash. Пегаска усмехнулась и приземлилась рядом с подругой. «Бегаешь ты быстро, но летаю я еще быстрее», — довольно сказала пернатая. «Возвращайся обратно, ты все испортишь», — успокоившись, сказала Твайлайт, садясь на траву. «Я не стану мешать твоему плану, но буду за тобой присматривать, а пока до города мы доберемся вместе», — Пегаска потянула крылья и громко ими хрустнула. «Да минус тебя еще на подходе учует. Дело твое, но если ты попадешься, то я тебя не знаю». Пегаска закатила глаза и встала на ноги. Единорожка понимала, что Рейнбоу может быть полезна хотя бы как нажива, а учитывая то, что она быстра, умеет драться и храбра, тоже могло сыграть не последнюю роль. «Если хочешь идти со мной, то поспеши. Нужно добраться до заката. Время не ждет». Договорив, вампирша вышла на дорогу, совершила рывок и быстро помчалась вперед. Рейнбоу не стала отставать, стремительно нагнав ее в воздухе. Несколько часов длился стремительный путь двух подруг с периодическими остановками. Если Твайлайт еще держала в себе силы, то Рейнбоу напоминала о себе частой одышкой и редкими отставаниями, но пернатая летунья отказывалась сдаваться. Вечер был уже близко, и в небе появились первые алые проблески. До горы уже было копытом подать, и в поле зрения вампирши четко попал подъем, ведущий к Антерлоту. Добравшись до него, путницы сделали очередной привал и уже последний, как планировала Твайлайт. Пегаска сильно измоталась, вампирша уже сомневалась, что в ней будет хоть какой-то прок. Единорожка приблизительно рассчитала время, которое потребуется на подъем. В детстве она проходила его пешком примерно за 2 часа. Сейчас же, особо не ударяясь в бег, она планировала подняться за час. «Рейнбоу, дальше я пойду одна. Ты же используй крылья. Встретимся наверху через час». Твайлайт обратилась к Дэш. «Город большой. Где именно мы встретимся?» — уточнила Рейнбоу. «На главной площади перед дворцом», — ответила Твайлайт, намереваясь двинуться в путь. Ее планам помешала совершенно неожиданная фигура. Синий ликорн возник словно из ниоткуда, представ прямо перед Твайлайт. «Луна!» — крикнула единорожка. Принцесса молча смотрела на волшебницу и, заметив Рейнбоу, резко к ней повернулась. «Где остальные?» — вновь повернувшись к Твайлайт, обратилась Ликорн. «Подруги? Они здесь ни к чему, Луна! Да как ты?» — начала говорить Твайлайт. «Молчи! Подожди, подруги?» — прищурилась принцесса. «Я вовсе не о подругах спрашивала, но это уже не важно!» — усмехнулась принцесса. «Какое удивительное сходство с Альфой! Ты занятная, Спаркл, весьма занятная!» «Что ты здесь делаешь? Разве ты не слышала о том, что тут произошло?» «Все я слышала, но у меня есть план. Я знаю, что Доминус вернулась, и я ее остановлю». Твайлайт начала злиться. «План? Ты и правда думаешь, что королева крови столь глупа, что не поймет, что ты не Альфа?» Ха-ха-ха-ха! Засмеялась Луна. «Не поймет, и да, я уверена. Как ты меня могла обмануть? Я должна была присутствовать при открытии портала!» Твайлайт топнула ногой. «Где принцесса Селестия? Что тут вообще творится?» «Селестия мертва, как и все те, кто был рядом с ней», — сосредоточенно сказала Луна. «Моя... скорбь не знает границ, но сейчас не до этого». «Нужно остановить то зло, которое было пропущено в этот мир. Проходи, Спаркл, город ждет тебя. Но будь осторожна». «Будь осторожна». Луна растаяла в воздухе. Глава 14. Молчание ночи. «Принцесса Селестия мертва?» — ужаснулась Рейнбоу. Доминус оказалась сильнее, чем я предполагала. Следуй нашему плану, рявкнула Твайлайт, начиная идти вверх по подъему. И это все, что тебя заботит? Твоя наставница мертва! Мертва! Орала Пегаска. Вампирша резко обернулась. Ты так и будешь сопли распускать? «Если хочешь, иди и рыдай, либо продолжай следовать моему плану!» Крикнув, Твайлайт стремительно перешла на быстрый бег. Подниматься было ожидаемо труднее, чем идти по прямой. Тем не менее, перспектива скорой встречи с Доминус прибавляла ей значительные силы. Странно, но запаха не было. Запаха королевы крови. Твайлайт его не ощущала, хотя и вычитала в книгах о том, что он всегда витал в воздухе, пока на земле была Доминус. Добравшись до города, Твайлайт миновала большие открытые ворота, некогда охраняемые стражами, теперь же они были предоставлены сами себе. За ними открывался вид на большой город с многочисленными домами и совершенно пустыми улицами. Твайлайт давно перешла с бега на ходьбу, двигаясь по улочкам в максимальной сосредоточенности, готовясь в любой момент наткнуться на безжалостную королеву ужаса, пришедшую из бесконечной пустоты. То ли к радости, то ли к счастью, но на единорожку никто не запрыгивал, и она продолжала пробираться через пустые улицы шустрой украдкой. Солнце село. В город незаметно пришла тьма, сделав все в глазах Твайлайт серым и невзрачным. Единорожке было непривычно не натыкаться на других пони, не слышать чужих разговоров. Большой пустой город. Твайлайт остановилась, замерла и прислушалась. Абсолютная тишина. Настолько тихо, что у единорожки мурашки по коже пробежали. Не было даже ночных звуков, издаваемых совами и сверчками. Но что это? Единорожка уловила едва слышимое сердцебиение. Она осмотрелась по сторонам, но никого рядом не было. Тогда вампирша решила пойти на звук, найти его обладателя. С каждым шагом ее нервное напряжение росло, а разум готовился к схватке с Доминус, если та ее раскусит, либо следовать плану, попытавшись изобразить роль Альфы. Звук становился все ближе, четче, отчетливый ритм сердца. И вот Твайлайт, крадучись, подходит к краю трехэтажного каменистого дома. Этот некто находился прямо за углом, и только Твайлайт приготовилась к встрече с Доминус, как ее нос уже подал ей верный ответ. Спокойно обходя угол, Твайлайт недовольно замерла. «Рейнбоу!» – буркнула единорожка. «Что?» – подпрыгнула Пегаска. «Ничего», — огрызнулась Твайлайт, даже не пытаясь скрывать раздражение. «Держись от меня подальше, я же буду за тобой наблюдать», — Пегаска осмотрелась по сторонам. «Хорошо, если что, я тебя прикрою». «Стоп, наблюдать? За мной? Подожди-ка, я правильно поняла, что ты используешь меня как наживу?» — возмутилась голубая пони. «Многого толка от тебя и нет, ха-ха!» — усмехнулась Твайлайт. «Да мы же подруги! Ах да, я же забыла! Ты же у нас настолько вошла в роль Альфы, что все должны перед тобой присмыкаться!» — кричала Рейнбоу. «Перестань орать! Если Доминус увидит нас вместе, то нам обоим конец! Твоя задача — просто бродить по городу! Я не слышу и не чую Доминус, но чувствую, что она где-то рядом!» «Такая сочная вкусняшка, как ты, точно не оставит ее равнодушной», — тихо говорила Твайлайт. «Ты стала разговаривать, как твоя подружка Аланис. Может, ты и есть Аланис?» «О, покойная Селестия, да что же с тобой стало?» Закатив глаза, Рейнбоу пошла прочь вдоль улицы. Единорожка уже в который раз внимательно повертела головой, еще раз прислушалась и, поняв, что кроме Рейнбоу никого больше не чует, пошла в сторону Дворцовой площади. На пути попадались как разбросанные вещи, так и целые перевернутые телеги. Город явно эвакуировали в спешке. Двери домов были открыты, из некоторых труб до сих пор шли струйки каминного дыма, словно змеи, извивающиеся под действием сильного ветра, носившегося по крышам домов. Купола дворца были видны из любой точки города, но теперь показались и стены. Твайлет вышла на просторную площадь, но вместо былой красоты и великолепия на ней царил настоящий ужас. Десятки, сотни тел стражников неподвижно лежали на брусчатке. Даже единорожка содрогнулась от такой картины. Что-то, спрятанное глубоко внутри нее, невольно пошевелилось. Центр города отличался большим выжженным кругом с такими выжженными лучами, расходящимися от него. У единорожки сложилось такое впечатление, что в эпицентре произошел некий взрыв, но что было на самом деле, для кобылки было загадкой. Но ясно было только одно. В это время произошло прикосновение того самого красного небесного луча. Какая же энергия, какая сила способна сотворить такое? Открытие портала не могло выпустить столько энергии, а значит, тут была магия. Произошло нечто ужасное. Пребывая в рассуждении, Твайлет задрала голову и увидела многочисленные дыры в стенах и окнах дворца. С глазу было трудно определить, то ли проделали осколки от взрыва, то ли следы магической борьбы. В любом случае, Твайлет собиралась заглянуть во дворец для того, чтобы найти Доминус, либо обнаружить тело Селестии. Без труда поднявшись по лестнице, Твайлет прошла внутрь величественного дворца, и тот, как и подобает истинному хозяину, встретил ее красотой сверкающих полов и удивительной настенной росписью, что скрывалась за многочисленными колоннами, держащими собой высокий свод длинного холла. Волшебница знала дворец вдоль и поперек. Став ученицей Селестии, она получила практически неограниченный доступ ко всем помещениям замка. Новенький пони, незнакомый с дворцом, может легко заблудиться. Пройдя вглубь замка, прекрасно зная расположение тех или иных комнат, Твайлет добралась до тронного зала, где ожидала увидеть Доминус, восседающую на троне. Такая властная фигура просто не могла бы воспользоваться такой возможностью, как приютить свою кровожадную попку на блестящий трон. Однако в зале Доминус не оказалось, что очень удивило Твайлайт. Единорожка еще долго рыскала по замку, вынюхивала, но следов королевы ужаса или Селестии так и не нашла, что озадачило ее еще больше. Тогда Твайлайт закрыла глаза и всецело сконцентрировалась на Рейнбоу. Даже сквозь толщину стен замка ей удалось ее учуять. Пегаска была напугана, но явно жива и вне опасности. Единорожка уже не сомневалась в том, что в городе Доминус нет. Тогда куда она могла деться? Отправила сеять ужас и совершать кровавые злодеяния? Загадок становилось все больше, и это единорожке совсем не нравилось. Она не любила, когда вопросов больше, чем ответов. Покинув дворец, пони вернулась на площадь и бегло осмотрела каждое тело. Стражники погибли быстро и безболезненно. Не было следов физического насилия. Их убила очень сильная сокрушительная сила. Твайлет даже не думала о том, что Доминус на такое способна. Единорожка поняла, что делать в городе больше нечего, и на все вопросы только Луна сможет дать ответы. Вот только теперь ее казалось найти труднее, чем обычно. «Какой кошмар!» — на площадь вышла Рейнбоу. Пегаска с ужасом смотрела на место невидимой бойни, освещаемое несколькими уцелевшими ночными уличными светильниками. «Доминус здесь нет. Рейнбоу, мне нужна твоя помощь!» К Пегаске невозмутимо подошла Твайлайт. «Они все... мертвы!» — хрипела Рейнбоу, пятясь площади прочь. «Рейнбоу!» — рявкнула единорожка, встав прямо перед подругой. Рейнбоу Дэш резко подняла взгляд и встретилась со взглядом Твайлайт. Твайлайт видела в Пегаске не то, что страх, а разочарование. «Ты слышишь? Мне нужна твоя помощь!» — громко повторила Твайлайт. Пегаска попыталась посмотреть на площадь через волшебницу, но та прикрыла ей вид, копытом повернув ее мордашку к себе. «Отправляйся к Пегасам погоды! Они везде летают, все видят. Выясни, не видели ли они Доминус, а также пусть разыщут Луну и передадут, что она мне срочно нужна. Принцесса сама меня найдет!» — Твайлайт посмотрела на безмятежное ночное небо. «Поняла!» Пегаска расправила крылья, подпрыгнула и зависла в воздухе на высоте около 2 метров. «Ты видела ее?» «Принцессу Селестию?» – встревоженно спросила Летунья. «У нас нет времени! Отправляйся!» – вампирша махнула копытом в сторону Пегаски. Дэш глотнула и, заработав крыльями еще активнее, довольно быстро устремилась в небо. Твайлайт вновь прислушалась. Тишина. Мертвая тишина там, где она никогда не была, где ее просто не должно быть. Что-то внутри единорожки вновь шелохнулось, кольнуло, да так, что пони даже дернулась. Она вспомнила о родителях, что жили в Кантерлоте, и от этого ее сердце забилось еще быстрее. Они жили в нескольких кварталах от замка. Пони была уверена, что они не пострадали. По крайней мере, о потере среди гражданских никто не говорил. Шайнинг был в Кристальной Империи, и Твайлайт прекрасно понимала, что если бы братец был сейчас здесь, то он бы неминуемо погиб от невидимой проказы. Все эти мысли заставили сердечко волшебницы не просто биться, а трепетать, и та со злости топнула передней ногой. Успокоение пришло довольно быстро. Твайлайт не хотела впускать в себя чувства, которые могли бы раскрыть ее перед Доминус, и перевела их в более грозное оружие – в гнев. Прокричав во все горло, пони перешла на галоп и, быстро покинув город, помчалась вниз по спиральному горному спуску, намереваясь вернуться в Понивиль. Твайлайт бежала как никогда быстро. Тревога, которую убили ее инстинкты, ни на миг ее не покидали. Она чувствовала, что шло нечто ужасное, и даже чтобы убедиться в этом, остановилась, отдышалась и, закрыв глаза, прислушалась. Тишина, как и в Кантерлоте, не было звуков, присущих ночи. Лишь ветер, блуждающий со своей свойственной непокорностью, природа словно замерла в ожидании чего-то действительно ужасного. Незримую королеву ужаса ощущала каждая травинка. Каждый жучок трепетал в своем маленьком страхе. Может, Доминус и не была всемогущей богиней, как Селестия и Луна, но в ее влиянии на все окружающее у нее точно не было равных. «О чем задумалась Твайлайт?» – раздался знакомый голос. Резко открыв глаза, Твайлайт приняла боевую стойку, но, увидев Луну, несколько расслабилась и спокойно вздохнула. «Я не сомневаюсь, что королева ужаса явилась на нашу планету, но многое просто не могу понять. У меня много вопросов, Луна. Вопросов к тебе». Твайлайт посмотрела в усталые глаза принцессы. «Я тебе все расскажу, все, но сперва ответь, ты никого... странного не встречала?» — прищурилась Луна. «Из всех живых за эту ночь я видела только тебя и Рейнбоу. Город полностью пуст. Доминус там нет, и я не могу ее учуять, хотя ощущаю ее присутствие. Я не понимаю», — озадачилась Твайлайт. «Я тоже ищу королеву ужасов Спаркл, но рано или поздно она выйдет, появится. Я в этом не сомневаюсь». Луна села на землю. Твайлайт села напротив. Принцесса выглядела неважно. Грива практически утратила магическое движение. Мордашка была сильно утомленной и не было той уверенности, с которой принцесса всегда держалась. «Вместе нам будет проще ее найти. Я уже подключила к поискам Рейнбоу. А пока расскажи, что там произошло. и почему ты меня предала?» — вскочила Твайлайт. Луна тяжело вздохнула. «Эх, я тебя не предавала. Я защищала, глупенькая пони, а события были весьма интересные. Мы с Селестией решили встретить узницу пышно, ярко и собрали много солдат. Я точно знала, где откроется портал, ведь его точкой была я. Когда луч коснулся меня, то я сразу увидела Доминус. Она была прекрасна и в то же время ужасна, ибо недаром ее называют воплощением ужаса. Она летела ко мне, спускаясь по красному туннелю, и я лишь беспомощно могла за ней наблюдать. Я не знала, как закрыть портал, как помешать Доминус войти в наш мир. Моя магия не работала, я даже не могла пошевелиться. Забвение. Когда Доминус практически прошла, то ее атаковали маги-единороги, но они не смогли пробить красный луч портала. А когда Доминус все же вышла, то произошел страшный магический взрыв. Я готова была принять этот сокрушительный удар, но тут вмешалась Селестия. Она оттолкнула меня и встала под самый луч. Одна секунда, и сестра сгорела в ярком пламени. От нее остался лишь пепел, кучка, лишь кучка от Селестии. От волны разом пали стражники, они погибли, все. Я же выжила лишь чудом, благодаря сильному мутированному организму. После взрыва я больше не видела Доминус. Она очень сильна, Спаркл, невероятно сильна, не как раньше. У нас нет шанса выстоять перед ней. Если королева ужаса выйдет на тропу войны, то лучше сдаться. Нам не победить, громко говорила Луна, периодически опуская голову. Глава 15. Волк в овечьей шкуре. Я никогда не сдамся. Селестия никогда бы не сдалась. Что ты такое говоришь, Луна? Удивилась Твайлайт. Неважно, Спаркл. Мысли вслух. Будь начеку, и если заметишь хоть что-нибудь необычное, то тут же дай мне знать. Встала принцесса и медленно и устало расправила крылья. Аликорн поднялась в воздух тяжело. В каждом взмахе крыльев читалась слабость. Твайлайт еще никогда не видела Луну такой истощенной. Принцесса с каждой секундой удалялась все дальше и дальше, пока вовсе не скрылась за верхушками деревьев. Единорожка продолжила свой путь обратно в том же беге, но уже в сбавленном ритме. Ведь усталость и многодневный голод беспощадно оказывали свое влияние на молодой организм. Небо стало светлее, да по Невилле осталось совсем ничего. Но Твайлайт замерла, застыла, словно вокруг нее остановилось время. Казалось, что единорожка даже не дышала. Однако на самом деле проявлялись ее хищные инстинкты. Впереди шло два жеребца и одна кобылка. Путники, явно как и Твайлайт, направлялись в Понивиль. Острый, сильнейший голод тут же ударил в голову вампирши, и та, без каких-либо раздумий, всецело отдалась зову инстинктов. В мгновение ока она набросилась на пони. Одного жеребца оглушила ударом по затылку, и тот, потеряв сознание, упал на землю. Другого она понюхала, но тот был подпьяневший, а Твайлайт не хотела пить кровь с примесью алкоголя. Повернув его к себе, она гипнозом отправила его спать. Осталась лишь кобылка, и только она собиралась обернуться, как зубы Твайлайт уже вонзились в ее шею. С жертвы слетела шляпа. Она начала брыкаться и едва не скинула с себя вампиршу, но Твайлайт прочно присосалась к ее шее. Сопротивление пони начало ослабевать. Твайлайт с жадностью высасывала из жертвы жизненную силу и сама ощущала приток сил, который приятно вскружил ей голову. Но она привыкла не убивать свои жертвы уже давно, и это отложилось в подсознании единорожки, и та отпустила свою жертву. Кобылка покачалась и бессознательно присоединилась лежать к своим собратьям-жеребцам. Единорожка довольно облизнула губы и попричмокивала, наслаждаясь вкусом крови, и посмотрела на проделанную работу. Затем подумала, а не приложится ли к оглушенному жеребцу. Вот только волшебница смотрела на них уже не глазами безумного хищника. Перед ней лежал незнакомый оглушенный жеребец, Биг Мак и Эпплджек. На единорожку накатила волна старых забытых чувств, от которых она явно думала давно избавилась. Сожаление, стыд и чувство предательства заставили трястись ее колени похлеще, чем страх перед самой Доминус. Твайлет помнила, что обещала никогда не вредить своим друзьям, и осознание того, что она нарушила свое же слово... То, что причинило боль тем, кто ей дорог, потихоньку начали пробуждать в ней те или иные чувства. Но единорожка вспомнила о великой миссии по уничтожению Доминус, что та с эмоциями, как у пони, королева крови, учует ее и не подпустит к себе, а это был единственный способ до нее добраться. Прикусив нижнюю губу, да до крови, Твайлет перешагнула бессознательные тела жертв и вновь побежала вперед. Она старалась отбросить всякие эмоции, но мысль о том, что они серьезно не пострадали, что все будет хорошо, хоть немного грела ее сердце, и Твайлет просто не хотела ее прогонять. Едва добравшись до деревни, единорожку встретили не только знакомые места, но и солнечный свет раннего утра. Заклятие, которое придало вампирше вид как альфы, тут же развеялось, и силы сотворить его вновь. У Твайлет будут лишь вечером, да и не особо ей требовался пока что этот маскировочный облик. В библиотеке ничего нового за ночь не случилось. За приоткрытой дверью маленькой комнатки торчал силуэт спящего дракончика. Шторы повсюду были занавешены, а в одном из углов даже образовалась паутина с безмятежно сидящим на ней паучком. Серость, тишина и мрачность окончательно освободили разум вампирши от тех чувств, которые, по ее мнению, были излишни, вернув прежнее хладнокровие и циничное мышление. Едва поднявшись на второй ярус, Твайлет обессиленно рухнула прямо на пол перед самой кроватью. Ее тело жаждало отдых, снять напряжение после ночной беготни и обилия стресса. Единорожка не стала сопротивляться накатывающему сну и с радостью отдалась в его объятия. Как и всегда, много времени на сон вампирше не требовалось. Темнота, что была перед глазами, прошла удивительно быстро. Твайлет ощутила то, как просыпаются ее ноги, хвост, уши и даже нос. Она не помнила, что ей снилось. Став вампиром, Твайлет не понимала, то ли всегда забывала сны, то ли они вовсе перестали ей сниться. Потянувшись, единорожка медленно встала на ноги. Выглянув через щель занавески на противный уличный свет, единорожка прикинула то, что проспала 2 или 3 часа. «Смотрю, ты хорошо выспалась», — послышался знакомый голос. Спайк обернулась Твайлайт и тут же заметила обладателя голоса, замерла с каменным выражением мордашки, которая быстро сменилась на раздражение. «Рановато ты вылезла из своей норы! Я еще не сделала всю грязную работу», — недовольно сказала волшебница, глядя на Аланис, вальяжно лежащую на полу. «Почему ты медлишь? Я же учила тебя решительности. Мой народ ощутил власть Доминус, но пока не ведает о том, что она действительно вернулась. Это продлится недолго. Рано или поздно они все поймут, и тогда вампиры выйдут наружу. Тогда королеву крови уже ничто не остановит. Нам обеим это выгодно, не так ли?» «Так какого вампирского черта ты медлишь?» — вскочив, заорала Аланис. Твайлет на всякий случай приняла боевую стойку. «У меня не получается учуять Доминус. Такое ощущение, что она везде и в то же время. Нигде. Я не так опытна», — огрызнулась Твайлет. «У тебя есть такая замечательная персона, как сильный вампир Луна. «Тебе что, рожей нужно тыкать в очевидное?» — язвительно заметила Аланис, начиная понемногу успокаиваться. Луна не в форме. Она вступила в противостояние с Доминус, и сейчас сама ее ищет, пояснила Твайлайт. «Не ожидала, что твоя расхваленная лунтяша окажется такой размазнёй. Если не в состоянии найти Доминус с помощью вампирских особенностей, используй магию. Наверняка твоя ненаглядная Селестия обладает обширными силами в поисковой магии. В общем, я сама буду за тебя все решать». «Иди к Селестии!» — настаивала Аланис. «Селестия мертва!» — сквозь зубы процедила Твайлайт. Аланис на миг задумалась. «А вот это уже интересно!» Доминус сокрушила Аликорна, обладающего сильнейшей магической мощью. «Да ладно! Об этом будут ходить легенды!» «Скажи, как она это сделала?» — обрадовалась Аланис. «Замолчи!» — прокричала Твайлайт. «Селестия пожертвовала собой. Ее уничтожила энергия портала. Она пала, как храбрый воин, принеся себя в жертву во благо нашей цели», — Твайлайт с уважением говорила о принцессе. «Пожертвовала? Энергия портала? Да что ты такое несешь?» «Портал — лишь дверь, а не бомба какая-то», — озадачилась Аланис. «Зачем ты здесь? Я хорошо тебя знаю, и ты бы не пришла сюда просто так навестить или отсчитать. Здесь кроется нечто большее», — прищурилась единорожка. Аланис рассмеялась во весь голос, да так, что внизу послышались шаги Спайка. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «Прозорливая вкусняшка, не будь ты пони, то мы бы смогли стать неплохими подругами, ведь ты начинаешь понимать то, как думаю я. Ты права, есть причина моего прихода и не только рассказа... о панике моего народа. Твайлайт, возможно, это наша последняя встреча по одну сторону баррикады. Когда вампиры поймут, что Доминус возродилась, то их уже не будет возможно остановить. Да просто некому. Селестии нет. Луна, судя по твоим словам, не в лучшем состоянии, а Доминус всегда и с каждым разом становится все хитрее и умнее». «Знаешь, в этой войне я делаю ставку именно на королеву ужаса. Когда мой народ выйдет, вновь преклонится перед королевой, то ты, Спаркл, твоя роль будет уже не востребованной, как и наш союз. Твоя смерть будет неизбежной, и поверь, я без малейших колебаний тебя убью. Но все же, пока не начался кровавый хаос, я питаю призрачную надежду на то, что ты все же доберешься до Доминус и завершишь начатое. Как видишь, это больше в твоих интересах, чем в моих. Если я в любом случае выживу, то смерть уже давно идет за тобой по пятам, ступает по твоим следам и с каждым вдохом становится все ближе. Я уже чувствую ее холод. А ты... Коротко посмеявшись, Аланис встала с пола и начала спускаться по лестнице. Твайлайт и не рассчитывала на верность со стороны Аланис. В конце концов, она была чистокровным вампиром, которому не свойственно все светлое, к чему привыкли пони, хоть она и пыталась улучшить жизнь своего народа. Скорее всего, улучшить в качестве эксперимента, который вот-вот провалится, что ее хоть и раздражает, но заботит не так сильно, как изначально на то казалось. А Твайлайт уже практически поверила в чистоту помыслов Альфы. Почти. Единорожка с трудом сдержала желание догнать ее и прибить. Селестия погибла, Луна потеряла веру. А что может Твайлайт? Она не обладала силой, которая могла бы сравниться с Доминус, да и не осталось в Эквестрии таких пони, как Аликорнов, Шайнинг и Каденс. Брат был силен, да, но противостоять королеве ужаса его сил и опыта было недостаточно. Принцесса любви и вовсе не солдат, и даже не знает смертельных, да и просто опасных заклинаний. В этот момент единорожка осознала то, что Эквестрия лишилась головы, стала беззащитной перед нависшей угрозой. Доминус оказалась действительно такой умной, о чем было сказано в древних писаниях. Она гениальный стратег, раз в первую очередь лишила королевства их лидеров, и если начнется суматоха, то некому будет сплотить народ, некому будет поддержать его дух. Вся надежда лишь на Луну, но Твайлайт видела ее состояние. В лучшем случае Аликорну потребуются месяцы на восстановление сил и здоровья. Вот только единорожка сомневалась в том, что Доминус расщедрится и предоставит ей столько времени. Королева Крови действовала предусмотрительно, и какой же будет следующий ее шаг? Почему она медлит и не обречет королевство на страшные мучения, о чем было предначертано 1000 лет тому назад? Снова вопросы, и опять так мало ответа. «Твайлайт!» Внезапно единорожка услышала жуткий шепчущий голос, от которого у нее даже мурашки пробежали по коже. Оно имело какое-то мистическое эхо, что волшебница объяснить ну никак не могла. Пони тут же осмотрелась, но никого не увидела. «Твайлайт Спаркл!» — вновь послышался голос. Единорожка безуспешно пыталась понять, откуда же он идет. На втором ярусе она никого не видела, и тогда вампирша спустилась на первый этаж. Единорожка принюхалась, прислушалась. Никого. В доме помимо нее находился Спайк, который и то был неподалеку и явно пытался забаррикадировать дверь кладовки, через которую Аланис вернулась в подземелье. «Твайлайт!» — говорил голос. Пони крутила головой чуть ли не на 360 градусов. Она никак не могла понять, откуда идет этот голос. «Злая шутка Аланис?» Нет, Альфа хоть и имеет садистско-маниакальные наклонности, но в данной ситуации ей просто незачем этим заниматься. Какой-то шутник? Опять-таки нет. Вампирша бы мигом его учуяла. «Спайк, ты слышал?» – прошептала Твайлайт. «Слышал что?» – повернулся помощник, прекратив заваливать дверь. «Голос. Этот странный голос», – еще тише говорила вампирша. Дракончик подошел к кобылке, замер и прислушался. «Сейчас утро. На улице много кто ходит», — пожал тот плечами. «Я не про улицу. В доме кто-то есть». «Кто-то помимо нас», — шептала пони. «Все двери заперты. Уж поверь, когда ты вновь стала вампиром, я внезапно полюбил все запирать, особенно от тебя», — хмуро произнес Спайк. «Спаркл...» Снова прошептал мистический голос. «Опять? Ты слышал?» «Не, ну ты слышал?» – забормотала единорожка. «Что я должен услышать? Это ты у нас обладаешь суперслухом. Наверняка в соседней деревне кто-то поет, а ты паникуешь», – усмехнулся дракончик. «Я не сумасшедшая!» – огрызнулась вампирша, грозно посмотрев на Спайка. Дракончик сжал голову в плечи. «Я такого не говорил и даже не думаю так. Никогда не подумаю. Ты самая здравомыслящая пони. Вампир на всем све... во всей тьме», — испуганно тот затараторил. Единорожка снова прислушалась. Тишина. Прогнав Спайка, она еще долго стояла, инстинктивно следя за каждой пылинкой в доме, обостряя все чувства и целиком сконцентрировавшись на окружении. Ее злило, озадачивало и даже бесило то, что ее пытливый ум ничего не мог понять. «Доминус?» «Может быть, но зачем ей звать Твайлайт?» «Такие смертные явно неинтересны королеве ужаса, если, конечно, она не решила свести пони с ума своим невозможным голосом. Луна просила сообщать ей обо всех странностях. Твайлайт подумала написать ей письмо, Но вспомнив ее предательство, что она сама лично вступила в схватку с Доминус, отложила в единорожке отпечаток обиды, и волшебница махнула на Луну копытом, передумав ей что-либо сообщать. Твайлет еще долго бродила по дому, занималась поисками незваного гостя, но так никого и не смогла найти, а мистический голос пропал так же таинственно, как и появился. Глава 16. Река времени. «Я больше не знаю, как сдерживать подруг. Я сказала им, что ты в сильной депрессии из-за пропажи Селестии. О ее гибели, кстати, знаем лишь ты, я и Луна. Но они так и рвутся тебе помочь», — говорила Рейнбоу. Пегаска пришла к Твайлет полчаса назад и доложила о результатах поисков как Луны, так и Доминус. Понятное дело, что Луна нашлась, и искать ее больше уже не требуется, а вот следов королевы ужасов Пегаска так и не обнаружила. Также Дэши сообщила о том, что города, деревни и села одни за другим впадают в панику. Пони перестали спать по ночам. Все каким-то образом узнали о пришествии королевы вампиров. Если Доминус и хотела всех запугать, то ей это удалось на славу. Твайлайт проигнорировала слова Пегаски о подругах, так как ее больше волновали другие проблемы. Доминус набирала силу. Это очевидно, и единорожка не могла с этим ничего поделать, что неимоверно ее злило. Доминус нигде не появлялась, не нападала, не показывала хоть какие-то признаки присутствия. Твайлет уже не понимала, что мешала королеве крови начать сеять хаос и разрушение. К чему такое зловещее затишье? «Есть еще новости?» – спросила Твайлет. Рейнбоу посмотрела на занавешенное окно и, вздохнув, повернулась к Твайлет. «Народ паникует, Вай! Селестии нет! Луна никого даже не пытается успокоить и отошла от правления. Знаю только то, что она вызвала для помощи Каденс и Шайнинга. Скоро они прибудут. Вот только куда, пока не ясно. В Кантерлот никто не хочет возвращаться, но к северу от горы организован палаточный город, где пока и сосредоточена вся королевская знать», — рассказала Рейнбоу. «Как я подберусь к королеве ужаса, если даже не знаю, где она? Эта гадина явно что-то замышляет. Я бы сказала, что она прячется из-за трусости, но нужно отдать ей должное. Так ловко посеять панику и лишить королевства лидеров еще никому не удавалось. Возвращайся на небо и следи за новостями. Я должна знать о всех изменениях, которые только происходят», — задумчиво говорила Твайлайт, теребя подбородок копытом. «Есть!» Рейнбоу быстро метнулась к выходу и резко остановилась. «Твайлайт, береги себя!» Добавив, Пегаска выскочила из дома. Единорожку распирал гнев. Как же она хотела подобраться к Доминус и просто не знала, насколько еще ее хватит терпения. Как сильный маг, она могла самостоятельно начать ее поиски, но это грозило бы излишним привлечением внимания к ее персоне, что было не самым лучшим решением в свете того, что Твайлет хотела быть незаметным замаскированным убийцей. «Твайлет!» — внезапно вновь послышался мистический голос. Единорожка тут же сосредоточилась и начала вертеть по сторонам головой так, что та едва не отвалилась. «Никого!» «Покажись! Не будь трусом!» — кричала Пони. Из кухни вышел Спайк. «Что случилось?» — удивился помощник. «Прочь! Не мешай!» — рявкнула на него Пони, и Спайка словно ветром сдуло. Твайлет пробежалась по холлу, заглянула в комнаты, но никого так и не увидела. «Твайлайт!» — шептал голос. Единорожка начала думать, что просто сошла с ума. «Шизофрения!» Прокричав, она забежала в гостиную и начала биться головой об стену. Несмотря на хладнокровную выдержку вампира, голос заставлял ее впадать в ярость, граничащую с безумием. Отдышавшись и практически проломив стену, вампирша посмотрела в рядом висящее зеркало. «Что за...» — удивилась Пони. В зеркале, вместо ее отражения, было совершенно чужое, но до боли знакомое. Твайлайт никак не могла понять, почему вместо себя она увидела Селестию. «Успокой свой разум, сконцентрируйся на моем голосе. У меня мало времени», — мистически шептало отражение. Единорожка проморгалась, но принцесса не исчезала. «Как это возможно?» «Привидений не бывает», — забормотала Твайлайт. «Я не призрак, глупенькая ученица. Не теряй на мне концентрации, иначе я снова пропаду. Мне очень непросто выйти с тобой на связь», — шептала Селестия. Твайлайт послушалась и сконцентрировалась на Аликорне. В этот момент ее отражение стало более четким. «Замечательно, моя милая. Доминус считает, что у нее все под контролем. Она спланировала все на много шагов вперед. Ты не представляешь, насколько силен ее разум, но помешать ей можно. Еще не все потеряно», — говорила принцесса. «Подожди, я не понимаю, что ты делаешь в моем зеркале? Ты же умерла!» Твайлайт в силу аналитического разума отчаянно пыталась найти логическое объяснение. «Еще раз говорю, я не умерла. Пока что. Ты многого не знаешь, моя верная ученица», — ответила отражение. «Я должна рассказать об этом Луне. Так будет правильно», — забормотала Твайлайт. «Нет!» — Селестия повысила голос. «Не верь ей! Ни в коем случае! Послушай меня, у меня есть все ответы на твои вопросы, которые ты ищешь. Мы остановим Доминус, но сначала выслушай меня», — тихо говорила Селестия. «Твайлайт», — еще тише она произнесла. Отражение начало расплываться. «Что происходит?» — крикнула единорожка. Но Селестия уже не отвечала, и ее лик полностью исчез, оставив отражение самой вампирши. Твайлайт постучала по зеркалу копытом, но принцесса не появилась. Зато появилась совсем другая. Почувствовав это, волшебница резко повернулась. «Здравствуй!» — в дом вошла Луна. «Извини, что без стука. Дверь была не заперта. Что-то случилось?» — насторожилась синяя гостья. «Нет, просто... просто я измоталась из-за всех этих событий», — говорила Твайлайт, решив все же последовать совету Селестии. «Я понимаю, как тебе тяжело», — Аликорн заботливо обнял единорожку. «Потерпи, скоро все закончится. Все станет на свои места». «Ты пони умная, я знаю. Поведай мне, есть ли какие-нибудь новости? Или, может, ты замечала что-то странное?» «Я хочу, чтобы ты знала и никогда не забывала. Доминус жестока и коварна. Любая странность поможет нам выйти на нее, и тогда ты сможешь исполнить то, о чем так грезила. Ты подберешься к ней и убьешь это зло», — уверенно говорила принцесса. «Но ты же была против?» — осторожно спросила Твайлайт. «Кому, как не тебе, знать, Спаркл, что отчаянные меры требуют отчаянных мер? Ты ведь ничего от меня не скрываешь, верно?» Луна посмотрела на Твайлайт, что разместилась под ее крылом. «Отчаянные меры, Луна. Я все понимаю», — кивнула Твайлайт. «Умница. Я продолжу искать Доминус. Если заметишь хоть какую-то странность, даже если сама в ней ты не уверена, то зови меня в любое время дня и ночи. Я обязательно приду». «Обязательно». Отпустив единорожку, принцесса вышла из дома. «Конечно, Луна. Конечно. Или лучше звать тебя Доминус», — очень тихо прошептала Твайлайт, глядя на выходную дверь. Поведение Луны было довольно странным и в то же время вполне нормальным, что практически не подкопаться. Твайлайт была не уверена в своих выводах. Ей действительно были нужны готовые ответы. Она не знала, кому верить, а кто ей лгал. Луна или мистическая Селестия из зеркала? Все стало становиться слишком сложно для единорожки, но в любом случае, она просто должна была вновь поговорить с Селестией. Пони повернулась к зеркалу, где было ее отражение, но принцесса не появилась, как бы Твайлайт на ней не концентрировалась. Отойдя от зеркала, Пони подошла к окну и распахнула занавески. Вечерело. В последние дни время стало идти быстрее, чем обычно. Не было привычной плавной равномерности, идущей по какому-либо плану. Не было ожиданий или чего-то предстоящего. Теперь впереди была лишь неизвестность с пугающими перспективами. Время, его так мало осталось. Время, когда оно просто перестанет играть какую-либо роль. Твайлайт вышла на улицу. Пони были молчаливые и угрюмы, но, к счастью, паники не было. Возможно, ее ритм еще не перешел в деревню из крупных городов. Единорожке казалось, что если пони запаникуют, то сами себя и уничтожат без какой-либо любезной помощи Доминус. Хотя, с другой стороны, это также оправдывает, имея статус королевы ужаса. Волшебница долго бродила по деревне, даже натыкалась на подруг, но с кем-либо она не говорила, не обращала ни на кого внимания. Она была всецело поглощена решением проблем, которые ей совершенно не давались. Действительно, что она могла сделать? Как убить врага, которого нет? Выйдя за черту деревни, единорожка подошла к реке. Звук воды всегда ее успокаивал, приводил мысли в порядок. Течение было не особо большим, но если попытаться переплыть реку, то это будет затруднительной задачей, ведь пловца, прежде чем он доберется до берега, унесет на несколько десятков метров вперед по течению. Но это не то, о чем нужно думать. От нервного напряжения вампирше все труднее удавалось сконцентрироваться. В конце концов, ей требовался отдых, один или два дня. Вот только времени на такую роскошь у нее не было. В любой момент могла объявиться Доминус или Аланис вылезти из норы со своим войском. Может, запечатать выход из подземного мира? Навряд ли это остановит вампиров, да и Альфа говорила о том, что есть иные лазейки. Посмотрев вперед, Твайлайт обратила внимание на далекий холм. На нем стояла таинственная светлая фигура Аликорна. Единорожка сначала подумала, что это была Селестия, но свет бирюзовых глаз незнакомки тут же приземлил такие мысли обратно. Твайлайт уже не понимала, реальность ли это или галлюцинации. Сильное утомление отчетливо давало о себе знать не только в физическом плане, но и умственном. Твайлайт узнала загадочного Аликорна, слышала о нем из детских сказках. В те времена, когда еще увлекалась чтением такой глупенькой литературы, она не понимала, как звали этого Аликорна. Всегда забывала имя этой кобылицы и называла по-своему «наблюдательница». Эти бирюзовые глаза, большие и красивые крылья всегда фигурировали тогда, когда в Эквестрии происходило что-то значительное, масштабное, будь изгнание Луны на небесный спутник или конец эры правления Дискорда. Она просто смотрела и никогда не вмешивалась, словно ей было интересно, любопытно, или же это некий контроль с ее стороны. Твайлайт могла лишь гадать, ведь точного ответа никто не знал. Но что ей нужно в этот раз? Почему она пришла? В любом случае, Твайлайт была уверена в том, что такой мистический визит был явно не к добру. Надвигалось нечто ужасное. Настолько серьезное, что даже наблюдательница любезно пожаловала на шоу и заняла первые ряды в театре жизни пони. «Твайлайт!» — раздался знакомый шепот. Единорожка опустила голову и посмотрела на берег. Ей показалось, что звук шел от воды, но пока что пони ничего не видела и решила подойти поближе. Подняв голову и мельком бросив взгляд на холм, наблюдательницу она уже не увидела, словно ее там и не было. «Может, ее вообще на холме не было, а все это — игра воображения, не более». «Твайлайт, подойди!» — настаивал голос. Единорожка подошла к самой воде и увидела искаженное отражение Селестии, которое полностью затмевало собой отражение самой волшебницы. «Я думала, ты...» «Вы больше не придете», — сказала Твайлайт. «Каждая наша встреча может оказаться последней, девочка моя. С каждой секундой влияние Доминус растет. Скоро будет достигнута такая точка, когда уже ничего нельзя будет сделать. Ничего. И эта точка уже близка, если уже не наступила. Мне тяжело это говорить, но ты наш единственный шанс». Если не победить Доминус, так хотя бы спасти тех, кого только возможно, успеть спасти. Я дам тебе ответы, Твайлайт, ответы, которые ты ищешь уже давно, — говорила отражением.